По напряженным лицам и наставленным ружьям он понял, что в целом зрители остались недовольны увиденным представлением. Драгуны явно не были рады незваному гостю, да к тому же обладавшему зверским аппетитом. Оценив ситуацию, Самойлов не стал лезть на рожон с начальственным тоном, наоборот, взял этакий дружеский, даже разухабистый. Такой у них был принят в полку. Видимо, без доброй шутки тяжело солдату, потому как смерти каждый раз в глаза смотреть не всякий может. Вот и сдабривают служивые свою жизнь то шуткой, то байкой. А я-то думал, кто ж это костер в дозоре палит? А это наши драгуны греются. Хоть кашу сварили, и то ладно. Ладно, скалится, ты руки-то опусти. Эта команда понравилась Ивану больше первой, а потому он охотно подчинился и сел на поваленное дерево. Затем покопался в сумке, достал свернутый в трубочку кусок бумаги и протянул улыбчивому драгуну со словами: «Приказывают нам встретить карету, от реки сопроводить до самой столицы, вопросов не задавать, внутрь не заглядывать. Это тайный посланник вроде». Тот повертел бумагу в руках и протянул товарищу. Второй драгун осмотрел письмо, но, видимо, грамота не была его сильной стороной. Он погладил роскошный ус и сказал: «Тайный, значит, тайный». Долгие годы солдатской службы приучили его к мысли, что приказы начальства и обсуждать нечего. Все равно исполнять придется. Глава 4. Из коей пока не ясно, кто мышка, а кто кошка. Придворный художник Танауэр, быть может, и хотел польстить графу Петру Толстому, но портрет его работы недалек был от оригинала. Несмотря на почтенный возраст, а Толстому на портрете уже за 70, на нем изображен отнюдь не старец с огбенной судьбой. Кафтан и парик по последней моде выдают в нем щеголя, а взгляд какой! Ироничный, с прищуром, и лицо умное, волевое, брови в разлет, тяжелый подбородок и тонкие плотно сжатые губы. Посмотришь, и сразу видно, что перед тобой вельможа с живым умом, не лишенный, однако, и пороков в духе своего века. Ходил про графа анекдот, будто сам Петр так отрекомендовал его. Человек очень способный, но когда имеешь с ним дело, то нужно держать камень в кармане, чтобы выбить ему зубы, если он захочет кусаться. А кусал Толстой изощренный наверняка. Не зря от него ведет Русь-матушка историю тайного политического сыска. И хотя руководил граф Петр Андреевич тайной канцелярией не единолично, а стоял во главе коллегии, все же его подпись почти на всех документах значится первой. И только Толстой имел право докладывать Петру о делах своего ведомства. Петр Андреевич начинал поздно. В 52 года был послан царем в Венецию изучать военно-морское дело. Но флотским офицером так и не стал. Его ждало дипломатическое поприще. Особо отличился граф в истории с наследником. Это он сумел, избежав дипломатического конфликта, уговорить беглого царевича вернуться из Австрии в родные пенаты. Алексей Петрович был осторожен, никому не доверял. А Толстому поверил, ведь тот обещал ему отцовское прощение. Доверчивость стоила ему жизни, а Толстой получил щедрые земельные пожалования и стал действительным тайным советником за показанную так великую службу не токмо ко мне, говорилось в царском указе, но паче ко всему отечеству в привезении по рождению сына моего, а по делу злодея и губителя отца и отечества. И в нашем романе сей персонаж – сыграет не последнюю роль. «Ну что же, наш масон заговорил?» — обратился Петр Андреевич Толстой к Ушакову. Ничто в его фигуре не выдавало заинтересованности. Он стоял у решетчатого окна и кормил попугая в клетке. Но Ушаков знал, насколько важна для Толстого сия информация, а потому поспешил с ответом. «Да, ваше сиятельство. Думаю, что князь ждет тайных гостей. Генерал масонского ордена обещал поддержку папы и всех европейских держав, если Меншиков станет регентом». В споре о престолонаследии Толстой с Меншиковым оказались по одну сторону. Благодаря их усилиям Екатерине удалось удержать власть. И вот только поманили этого корыстолюбца заморские гости, как он уже спешит обойти своих же сподвижников.